Глава 18. Сделал несколько попыток выйти на контакт с Зеленоглазкой, но также потерпел неудачу. После очередной неудачи, просто завис перед деревом и стал размышлять о том, в чем же причина, что я не могу никого дозваться и сказать, что со мной все хорошо. Обдумав и построив гору разных мыслей и теорий, нашел единственное логическое объяснение: мое тело находится в очень глубокой коме. Скорее всего, само тело является своеобразным приемником и передатчиком, что принимает и передает поток информации, исходящий от меня в бестелесной форме. Грустно, подумал я и стал осматриваться в поисках чего-нибудь или кого-нибудь. Осмотр также не дал результатов, и я погрузился в собственные мысли, фантазируя о том, как я подчиню себе собственные силы и буду в мгновение побеждать всех своих будущих врагов. Из мира фантазии меня вывели раздавшиеся рядом голоса. Вся гоп-компания собралась возле крохи и рассказывала о том, как они вчера воевали. А множество мелких ран и опухшие местами тела говорили, что повоевали они знатно. Одна лишь королева была задумчива и не учувствовала в рассказе. Постоянно подергивающиеся ротовые недоразвитые лапки намекали на то, что она что-то обдумывает и разговаривает сама с собой. Затем, резко встрепенувшись, она сказала всем, что пошла к себе, ей срочно нужно кое-что проверить, и, оставив без ответа заданные ей вопросы, очень быстро убежала. Сегодня я смог всех хорошо рассмотреть. За ночное сражение все они получили много сил и заметно изменились. Кружа вокруг них, я все больше убеждался в том, что их изменения, если и дальше пойдут по такому же пути, то скоро они приобретут гуманоидную фигуру. Почесав свою несуществующую бороду, не смог сам себе ответить, хорошо это будет или нет. Как очухаюсь, нужно будет проговорить с ними по этому поводу. Кроха сидела в своей детской человеческой форме и весело хлопала в ладоши в самые эпические моменты рассказа. У нее оказывается такой милый и заразительный смех, что я тоже не смог сдержать улыбку. Насколько понимаю, то не все так было весело и просто, как они рассказывали. Пи до сих пор не наступал на левую переднюю лапу, на заднюю правую хромал. Ми вовсе больше лежала и с положения лежа вставляла свои комментарии. Только Черный с виду был в полном порядке, но когда его неожиданно повело в сторону, до меня дошло, что и он сильно посодрал. Но я был искренне благодарен им за то, что они решили отомстить за меня и вернулись с безоговорочной победой. Теперь у нас стало на 3 участка земель больше. Эх, знать бы еще сколько их всего, и что будет, если захватить их все. Посетила мою голову довольно важная мысль, которую я благополучно забыл спустя мгновение, так как меня стало куда-то затягивать, и мир стал погружаться во мглу. Первое, что я осознал, это боль, не сказать, что сильная, но и не слабая. Просто болело все тело, кажется, даже кончики волос и те ныли. Ощущение боли 100% сказало мне о том, что я наконец-то вернулся в свое тело, а радостный крик моих дорогим помощников, раздавшийся в моей голове, поставил окончательную точку и пресек на корню начавшую зарождаться панику. Я не стал рассказывать о том, что слышал их, а просто стал повторно выслушивать их рассказ о их сражении. Конечно же, я их похвалил и многократно сказал им о том, что они большие молодцы, и я рад, что они есть у меня. Волна радости от них сказала мне о том, что мои слова попали в точку, и им приятна моя похвала. Отдельно похвалил Кроху за то, что возится со мной, и намекнул, чтобы она обратила большое внимание на то, что если бы не она, то я, скорее всего, не выжил бы. Этим намеком я старался еще раз доказать и показать, насколько она важный член нашей семьи. «Хозяин, вы и меня, и мать считаете членом своей семьи?» — раздался несмелый голос Черного. Хоть стенки цветка и приглушали звук, но я прекрасно его расслышал, но ответил я ему уже мысленно, так как говорить не мог физически из-за жидкости, которой был заполнен цветок. «Конечно, а разве может быть по-другому? Мы все вместе боремся за наши жизни в этом неизвестном мире или месте, вместе развиваемся и становимся сильнее. Причем делаем это без какой-то выгоды для себя лично, а просто из-за заботы о близких. Именно так и поступает настоящая семья. Я рад, что стал членом вашей семьи», — смущенно ответил паук. «Я тоже рад, что вы стали членами семьи. Как там поживают головастики?» — спросил я сразу у всех. «Ой, хозяин, мы совершенно забыли про них, мы как проснулись, сразу поспешили сюда», — тихим голосом ответила Пи. «Можно и без хозяина, но мне так удобнее и...» нравится называть вас именно так», – смущенно ответила Пи. «Бегите, разбирайтесь с головастика», – задумчиво сказал я, услышав три слитных голоса. «Уже, бегу, хорошо», – обратился уже к Крохе. «Ну как мои успехи?» – то ли сказал, то ли простонал я. Все это время я сдерживался и не показывал, что мне больно. Только Кроха знала, как обстоят дела с моим телом. Тяжело вздохнув, она стала рассказывать, как обстоят мои дела. Пару десятков сломанных костей, вывернутые суставы, сильное отравление ядом шершней, повреждение внутренних органов все от того же яда, разрывы связок и мышц. Вот небольшой список того, что было со мной. После озвученного перечня полученных мной травм, меня волновало несколько вопросов. Как я еще жив и откуда Кроха так досконально знает строение моего организма? Второй вопрос я и озвучил. После того, как я лечила МИИПИ, я провела усовершенствование благодаря твоим и своим знаниям. Та информация, которой ты поделился со мной, позволила мне разобраться в своих возможностях по управлению растением. Теперь я могу благодаря им не просто выращивать траву и деревья, но и изучать строение и состав веществ или живых организмов. Я еще до конца не разобралась, что в панике за твое состояние наворотила, но мне как же это что-то нужное и полезное. По-моему, ты сильно недооцениваешь то, что ты сделала. На мой взгляд, ты превзошла сама себя в стремлении помочь мне и сделала что-то невероятное. Я пока еще не могу полноценно оценить свое состояние, но как минимум я жив и без твоей помощи навряд ли выжил бы. Так что я тебе должен перестать, ты же сам сказал, что мы как бы семья. Но у меня есть кое-какие вопросы с пониманием, и я хотела бы попросить тебя поделиться имеющейся информацией. Не придав значения ее словам, я стал собирать все, что связано с понятием «семья» в моей голове. После того, как я побывал в том странном пространстве и еще более странном состоянии, мой разум стал работать более четко и ясно. Мне стало легко искать необходимую информацию. В знаниях землянина нашлось отличное описание некой функции или программы, которая в единой информационной сети искала нужное по запросу. Вот и у меня в голове сейчас было нечто похожее. Я даю запрос, и мне сразу же подается необходимая информация, если она у меня есть, а ранее просто всплывали в хаотичном порядке образы и обрывки информации. Так что мне удалось собрать своеобразный пакет данных и скинуть все это Крохе. После этого я решил немного отдохнуть и поспать, а то что-то устал. Пока Мин спал, Кроха и Ми, начав изучать полученную информацию от господина, она в срочном порядке вызвала на разговор Ми, так как то, что она узнала, наводило больше вопросов, чем ответом. У слова «семья» было так много определений, и много ей в этом не нравилось, особенно быть в роли дочери или сестры. Они не говорили господину о том, что с ними, так же как и с ним, выходили на связь создатели этого странного мира и рассказали о том, что собственно будет, если они будут захватывать другие земли. Нет, они не сказали для чего, а может и говорили, но Ми, как и сама Кроха, просто не слушали дальше, услышав о том, что они смогут изменить свои тела и сделать их такими же, как у Мина, ну или очень близкими к этому. В самом начале, когда еще не было Крохи, Ми удалось подсмотреть в разуме ее хозяина кое-какую важную информацию об отношениях самца и самки. Именно обсуждением этой информации они и занимались, когда на Мина напали. И тут он приходит в себя и объявляет, что они семья. А следуя той информации, что узнала Ми, выходила, что у ее господина может быть только одна самка, вот они и пытались понять, кто ею будет. А сейчас она узнала кое-что, на ее взгляд, очень важное. Важное настолько, что она не могла терпеть и просто обязана поделиться этой информацией, да еще и в свете того, что среди них появилась еще одна самка, которая может стать еще одной конкуренткой. Обсудив с Ми понятие «семья» в свете новой информации, они решили, что никоим образом не хотят быть сестрами или дочерями. Такая перспектива им не нравилась, а все действия Мина говорили о том, что он именно так и относится к ним. Сейчас им стали понятны сами их неосознанные мотивы того, почему одна называет его господином, а вторая хозяином. В полученной информации были четкие посыл к этому, что одна, что вторая безоговорочно готовы подчиняться любому приказу Мина, даже если он скажет умереть, они умрут. Такое их отношение никак не походило на какое-то непонятное слово «любовь». Сейчас вдвоем им было немного проще разобраться во всем и понять, что любовь – это не то, что они испытывают к нему. Желание подчиняться и быть всегда рядом с ним было стержнем, вокруг которого и строилось уже все остальное. Но он сказал, что они семья, а в семье, к которой стремится Мин, не принято подчиняться и приказывать. Посмотрев друг на друга, они пришли к одинаковым мыслям. Они не желают такой семьи, они хотят быть рядом, хотят заботиться о нем и не только заботиться. Вот об этом не только, он тоже дал информацию и очень много. Скорее всего, он даже не знал, что дал такую нужную им информацию. Просматривая эти знания о семье, они поняли, что хотят именно такую семью, где они будут не просто сестра или дети, а будут в роли самца и самки или, как говорилось, новая информация пара. Но возник другой вопрос, кто будет парой для Мина. И вот тут-то они и нашли решение этого злосчастного вопроса. В том информации, что поделился Мин, было понятие горем, где у сильного самца несколько самок. Такое устраивало их обеих, осталось только привести свои тела к необходимому виду, чтобы он увидел в них самок, а не каких-то членов семьи. На всякий случай они решили переговорить об этом и с королевой, но она прогнала их со словами: «Отстаньте от меня, мне сейчас не до ваших детских забот». Почему детских, они не поняли, на их взгляд это был очень важный вопрос, с которым необходимо разобраться. Ну еще хуже, потом будет когти грызть, когда их Мин не будет даже смотреть на нее, подумали они и стали планировать, как ускорить захват территорий, чтобы ускорить свою трансформацию. Проснулся я все там же, но с уже утихшей болью. Позвал Кроху и расспросил ее о своем состоянии и о том, сколько времени мне еще тут лежать. День или два — это точно, хоть твой организм и восстанавливается очень быстро, но я бы на всякий случай еще повременила бы. Хорошо, как скажите, доктор. Типа пошутил я. Заняться было нечем, Кроха ушла что-то обсуждать, по ее словам, очень важное СМИ, ну а я нырнул к своему источнику и решил перераспределить энергию. На этот раз себе оставил 50%, а остальное раскинул поровну на всех. Когда собирался возвращаться, увидел, что появилась еще одна нить связи, что показалось мне странным, так как никого нового в нашей семье не появилось. Но на всякий случай решил и туда 5% отправить. Что удивительно, по связи пришла волна благодарности. Если бы мог, то обязательно почесал бы голову, а так просто удивленно хмыкнул и вынырнул от своего источника в лоно цветка. Эх, скукота, а снаружи столько дел. Подумал я и постарался найти что-то интересного в имеющихся у меня знаниях. Странный у землянина был мир, магии не было, но так много всякой информации о том, как она устроена, откуда берется и как ей научиться пользоваться. Откуда они все это брали, если ее не было в мире, мне непонятно. Ну, я понимаю, те книги, где сразу предупреждают, что это вымысел, но когда люди твердят о том, что они маги, и при этом никак это не подтверждая, то это выглядит как-то странно. Вот я, например, толком не могу сказать, есть у меня магия или нет, есть какие-то силы, которыми я делюсь с теми, у кого связь со мной, но что-то наподобие пламени или дождя по моему желанию я не могу создать. Так что, скорее всего, мои силы можно отнести к духовным, нежели к магическим, это если исходит из той информации, что есть. И если я ее правильно понял, что в моем положении довольно сложно сделать. Вот, например, к чему отнести тот странный феномен, когда я сделал кратер, уничтожив шершни и много песка. Это магия, духовная сила, сила души, навык, умение. Вот что это такое и как научиться этим управлять. Я помню те чувства, что испытывал в тот момент: гнев, злость, ненависть, и все это было направлено на самого себя. Я даже не злился на шершней, так как они боролись за свою жизнь и за место своего обитания. Да, мне обидно, что мне наваляли, но таковы правила этого мира. Не я так меня. Одним словом, без того, кто может понятно все объяснить и разложить по полочкам, самостоятельно чему-то научиться — это очень и очень непросто. Сколько я так блуждал в своих мыслях, не могу сказать, прекратил блуждание на том, что нашел какой-то мультфильм про странного лысого парня, что побеждал всех одним ударом. Посмеялся от души с того момента, как он пытался убить комара, и с его силами у него это не выходило. Этот момент напомнил мне об инциденте с комаром, и у меня заныло левое яичко. Гребаные комары, подумал я и прекратил просмотр, так как испортилось настроение. Теперь же я пытался распланировать месть комарам, крабам и странным существам, похожих на осьминогов из мира землянина. От великих планов по захвату мироздания меня отвлекла Ми, которая пришла с докладом о проведенной ими разведке и полном уничтожении шершней. С ее слов выходило, что под контролем шершней было три зоны, одна с огромными цветами, вторая зона была полем с каким-то строением и тереться с высохшим лесом. Ми сказала, что черный нашел в той зоне следы ранее присутствующих там пауков, которых уничтожили шершни. Эта находка натолкнула меня на мысль, что возможно здесь каждая зона заселяется не разными существами, а есть и похожие. Хотя с другой стороны, сколько разных видов тех же пауков существует в мире. В одном только мире землянина приблизительная цифра доходила до 45 тысяч видов, так это только в одном мире, а сколько всего миров. Также я не знаю границ этого мира и есть ли они вообще эти границы. Эх, было бы неплохо встретить сородичей Мипи, они классные и умные и шерстка у них мягонькая, хотя не факт, что они стали бы меня слушать. Хотя может послушали бы свои сородичи и было бы у нас пополнение из мохнатиков. А в остальном все было хорошо и спокойно. Пару раз наблюдали разведчиков со стороны места обитания птиц. Жабы, комары и каменные крабы также не появляться. Ладно, жабы и крабы, но комары, раньше, как минимум парочка разведчиков в день прилетала, а сейчас тишина. Может, их кто-то захватил или они воют с кем-то, непонятно. Ящериц и сороконожек тоже не видно, только один раз была разведка и на этом все. На этом в принципе ее доклад и закончился. А дальше посыпались вопросы о моем самочувствии и очень странный вопрос, какие самки мне нравятся. Не придав этому вопросу особого значения, сказал, что буду пробовать спать и перестал реагировать на ссыпавшиеся вопросы, а в скором времени в самом деле провалился в сон. Глава 19. Кроха и Ми. Ми, ты с ума сошла задавать такие вопросы в лоб? Не спеши, мы же договорились, сначала внешний вид, а потом будем разговаривать с господином на эту тему, шептала злющая кроха, махая маленькими ручками. «Не злись, само вырвалось, честное слово», смущенно ответила Ми. «Смотри мне, я слежу за тобой», сделала она специфический жест пальцами, подсмотренный у господина. «Ну все, успокойся, хозяин даже не понял, что я имела в виду», махнула лапкой Ми. «Утро, день, вечер или ночь неизвестно, но я проснулся и выспался. Чувствовал я себя прекрасно, поэтому, позвав кроху, попросил ее выпустить меня. Наш спор затянулся на длительное время. Она говорила, что рано, а я утверждал обратное, говоря, что чувствую себя прекрасно. В итоге она сдалась, только после того, как я пообещал ей полдня носить ее на своих плечах. Яркий дневной свет резанул отвыкшие от света глаза. Какое-то время пришлось привыкать смотреть на мир. Попытавшись выбраться, понял, что меня что-то держит, осмотрев себя, понял, что все тело, кроме лица, покрыто слоем мелких, белых корешков. Скорее всего, именно ими меня и лечила маленькая проказница. «Ну хватит, выпускай», — сказал, глядя на дерево. «Терпи, возможно, будет больно», — сказала маленькая зеленокожая девочка, сидевшая на краю цветка. Сразу я не понял, почему мне может быть больно, а потом было не до раздумий, почему и как. Я изо всех сил сжал зубы, чтобы не заорать, ведь совсем мало приятного в том, когда чувствуешь, что из твоего тела что-то вытаскивают. И снова не скажу, что было больно до сумасшествия, нет, скорее страшно, так как боли практически не было, но я чувствовал, как под кожей и в мышцах что-то шевелится и вылезает из моего тела, было просто страшно и неприятно. «Все, ты свободен, можешь гулять», — повелительно махнула ручкой маленькая зеленоглазая садистка. «Спасибо», — прохрипел я, руки и ноги слушались плохо, с трудом мне удалось встать на колени, простояв так какое-то время, набравшись сил, встал в полный рост, осмотрел себя. Изменений значительных не было, за исключением, что я стал еще более худой. Теперь я точно напоминал мумию. Сжав и разжав кулак, почувствовал, что сила потихоньку возвращается. Кое-как выбравшись из цветка, присел на пятую точку и оперся на него спиной, пошевелил пальцами ног, они отозвались пусть и нелегко, как ранее, но и не так, как при первой моей осознанной попытке пошевелить ими. «А ботинки где?» «Я их переработала. Новые давай. Я привык к ним». В ответ услышал тяжелый вздох со словами: «Сейчас сделаю и во еще тебе королева передала». На голову мне упало нечто мягкое и нежное. Растянув руками, увидел белую рубаху. Она была настолько белая и чистая, что мне стало стыдно одевать ее на грязное тело. Рассмотрев вторую вещь, которые оказались штаны с завязками, я аккуратно сложил их и стал ждать ботинки. Примерно через полчаса кроха принесла мне ботинки и поставила рядом. «Помочь одеться?» — спросила она меня. «Не, сначала умоюсь, потом одену, не хочу пачкать», — ответил ей. С кряхтением встал и медленно направился к каналу. Рядом молча шла Кроха, изредка бросая косые взгляды на меня. «Ну спрашивай, я же вижу, ты что-то хочешь спросить». Не выдержал я этих взглядов и сам спросил, чего она хочет. Маленькая ручка взлетела вверх, затем маленькая ладонь сжалась в кулачик, оставив торчащий вверх указательный палец, а затем рука с торчащим пальчиком стала медленно опускаться, замерев под определенным углом. Рука остановилась. На меня посмотрели два огромных зеленых глаза, такие невинные, такие честные. Маленький ротик приоткрылся, и оттуда вылетели слова, которые не сразу дошли до моего разума. «А что это за сук у тебя между ног?» Не знаю почему, но мне стало стыдно. Наверное, это какой-то инстинкт или рефлекс, но я постарался прикрыться вещами, сжатыми в руках, ну и конечно же зарядил себе по бубенчикам. Моя тирада сопровождалась детским смехом, а я лишь мог ругаться и стонать. На мои вопли первая прибежала Ми и стала расспрашивать, что произошло. Кроха ей рассказала, при этом продолжая заливисто смеяться. Когда до Ми дошло, что произошло, она метнулась, ко мне вырвала из моих рук сжатые рубаху и штаны и стала дуть на мои бубенчики. Тут же мой организм отреагировал так, как и заложен в генетическую программу, и сук стал превращаться сразу в росток, а потом и в полноценное дерево, отчего у меня, кажется, потемнело в глазах от недостатка крови. Ну да тело, что мне досталось, не было обделено размером и в нынешнем состоянии, вполне может быть, что крови нам на двоих может не хватить. Я постарался оттолкнуть Миса словами: «Ты, что ты делаешь, перестань, хватит». Но хозяин, в той информации, что вы мне показывали, говорилось, что если на травму подуть, то боль утихнет. Отвлекшись на секунду, ответила она мне и продолжила издевательство надо мной. Кровь хлынула не только в голову, но еще и мое лицо стало красным, не то от гнева, не то от стыда. Собрав волю в кулак, я подорвался, подобрал вещи и побежал в сторону канала. Бросив вещи на берегу, я нырнул в воду, которая была ледяная, но я не чувствовал холода. Было чувство, что мое тело горит огнем. Я сам не понимал, что происходит со мной и с моим телом, в голове была какая-то каша. Еще не вовремя сработала программа поиска, и перед глазами стали мелькать образы всевозможных девушек. Я даже не подозревал, что в моей голове такая коллекция образов противоположного пола. От этих образов кровь прилила еще больше к голове и в глазах стало темнеть. Я еле успел опереться на бортик канала, а потом начал стараться думать о чем угодно, но только не о противоположном поле. Но это оказалось не так просто, как хотелось бы. Все эти образы вместо того, чтобы исчезнуть, наслаивались один на один и теперь мелькали уже парами, а то и по три и четыре за раз. Ох, каких там только не было: чешуйчатые, покрытые мехом, эльфийки, человечки, даже была девушка с красивой грудью, у которой ниже попы начиналось тело паука, и почему-то эта часть тела очень смахивала на красную. «Да что такое со мной происходит?» — мысленно выкрикнул из головой и ушел под воду. «Я все еще сижу в воде, я замерз, зубы отбивают чечетку, тело трясет, но кровь так и не отхлынула от головы, и мне кажется, что за мной кто-то наблюдает». Сидя в воде, я смог понять, что со мной происходит, и пришел к определенным выводам. Организм достиг половозрелого возраста. Такая реакция намекает на здоровый организм, но похоже больную фантазию. Плюнув на все, я, трясущийся как лис на ветру, выбрался на берег, быстро натянул на себя вещи с ботинками и побежал к пирамиде. Добежав до нее, я, аки сокол, взлетел на вершину, и на заботливо созданной кузе смотровой площадке, приняв позу, как подсказывают знания землянина лотоса, стал издавать звук, который по описанию должен был мне помочь с маленькой проблемкой. Территория мина. Длительное время с вершины пирамиды раздается странный звук. Этот звук вызвал замешательство у всех обитателей этой территории. Кроха стала прокручивать в своем сознании весь процесс с лечения мина в поисках, возможно, пропущенной травмы. Ми оббежала всех и дышала им в лицо, после этого задавала глупый вопрос, сильно ли у нее пахнет изо рта. Странная аура паники распространялась над территорией, и никто не знал, что стало этому причиной. Странное существо. Создатель поделился силами: можно снова идти в атаку на мерзких существ, что заставляют гнить мое тело, их осталось немного. В момент, когда существо добивало последних представителей мерзких существ, в сознании стали мелькать образы каких-то невиданных ранее существ. Среди череды непонятных образов существо увидело один образ ранее виденного им создания: мордочка, раздвоенный язык, чешуя, хвост. То существо не нападало, а просто посмотрело и убежало. Создателю нужно это существо. Раздавив голову последнему мерзкому существу, создание направилось к тому месту, где ранее видела хвостатое создание с лапками. Хайрэрэрэрэр. Уф, затряс я головой, растирая лицо руками. Кажись, уснул. Ну-у-у, что могу сказать, медитация действует прекрасно. По крайней мере, я нашел способ, как быстро засыпать. Встав, сладко потянулся и осмотрелся. Гормоны успокоились, разум снова стал ясный. После того, как осмотрелся, задумался, затем еще раз осмотрелся, но медленнее и внимательнее. Хэмэмэмэм, странно. Задумчиво пробубнил себе под нос. С задумчивым видом спустился с пирамидой, потопал к фермам. «Ми!» — выкрикнул я, когда дошел до своих ферм. Спустя секунд 10 услышал рядом с собой голос. «Слушаю, хозяин». Эти слова были произнесены таким томным голосом, что у меня по телу побежали мурашки и что-то ёкнуло ниже пояса. Это я осознал уже в прыжке в сторону от испуга, так как эта вредина приблизилась совершенно бесшумно для меня, ну или я так сильно задумался. «Слушаю, хозяин», еще более томно произнесла Ми. Я встал, отряхнул свои новые штанишки, сделал морду лица кирпичом и, обведя пространство перед собой рукой, спросил у Ми: «Что это? Вы о чем, хозяин?» «Сбитая с толку», спросила она у меня. «Что ты видишь перед собой?» Серьезно спросил у нее. «Ваше владение. А что, и что ты ничего не замечаешь? Не видишь никаких изменений? Вы про стену?» «Так она пропала сегодня. Мы как раз собирались на разведку, как кроха сообщила, что вы пришли в себя и выбрались из цветка. Узнав об этом, я поспешила вас проведать». «Кхм-кхм», прочистил я кашлем вдруг пересохшие горло и тем самым стараясь прогнать налетевшие воспоминания. Немного помолчал, дабы окончательно успокоить фантазию, и когда мне это удалось, спросил у нее, как дела в общем и что произошло за то время, пока я медитировал на вершине пирамиды. За исключением того, что пропали стены со стороны жаб и комаров, все осталось без изменений, ответила она. Бросив быстрый косой взгляд на нее, увидел столько обожания в его глаза, что я немного напрягся и неосознанно сделал шаг в сторону. Так как на меня смотрела не Тами, которую я помнил, сейчас у нее была еще более гуманоидная форма. Нет, она еще не стояла прямо как я и была еще далека от полноценной гуманоидной формы. У нее все так же было звериное тело, но с гораздо удлинившимися задними и передними лапами. Грудная клетка стала также меняться, хвост также стал короче. Звериная морда стала ближе к человеческому лицу со слегка вытянутым вперед лицом. «Ты изменилась и сильно», — сказал я, глядя на нее. Я не отводил взгляд, а смотрел прямо на нее, так как знания мне подсказывали, если я хоть как-то покажу, что она меня в данный момент больше пугает, чем нравится, это будет фиаско, и я ее очень сильно обижу. Набравшись смелости, подошел к ней, провел ладонью по ее щеке, покрытой мягкой, короткой шерстью. Глядя в ее темно-синие глаза с вертикальным зрачком, сказал: «Скоро совсем станешь похожа на меня». Я заметил, как от моих слов ее словно отпустило, и она расслабилась. Она прильнула ко мне и прижалась своим лицом ко мне и тихо прошептала: «Я боялась, что вы испугаетесь меня». Я стал гладить ее по затылку, стараясь в поглаживание вложить всю доступную мне нежность. Периодически запускал пальцы в удлинившуюся шерсть, которая больше походила на волосы. У себя в голове я сам себя ругал последними слова. Мне было стыдно за то, что я испугался ту, которая готова отдать за меня жизнь. Надавав себе мысленных оплеух, сказал: «Ты прекрасно знаешь, я не умею врать, поэтому скажу, так как есть». Сейчас я удивленный, пораженный, честно, увидев не ту, кого помнил, немного испугался. От моих слов ее сердце забилось быстрее и тело немного напряглось. «Тише», — прошептал в ее треугольное ушко, которое от моего дыхания прижалось к голове. «Сначала выслушай, а потом делай выводы. Я испугался нового, ты же знаешь, в каком месте мы находимся, так что не нужно выдумывать и надумывать разные глупости. Конечно, я немного лукавил, но поступить по-другому я просто не имел права. Я не мог позволить себе оттолкнуть Ми, пусть ее внешний вид в данный момент пугал меня до усрачки. Я рад, что ты меняешься, и меняешься именно так, как хочешь ты. Просто незнание того, почему это происходит, меня настораживает, ведь я не знаю, что будет дальше». Прижав ее к себе, чмокнул ее макушку и положил свою голову на ее. «Так что не волнуйся, все будет хорошо. Дальнейшую мою путанную речь прервали ее всхлипы и бормотания. «Хозяин, простите меня, нужно было сразу вам рассказать», — сквозь всхлипы пробормотал Ми. «После того, как кроха захватила новые земли, мне и Пи во время сна явилось некое существо в образе сгустка светлой энергии и рассказало, что будет, если захватывать новые территории. Ау-у-у, я думал только мне, и что он вам рассказал? Я-то сразу послал его», — смущенно ответил я. Рассказ Ми немного внес ясности в происходящие с ними изменения. На вопрос, почему именно гуманоидная форма, она пробормотала нечто неразборчивое и сбежала, оставив меня в недоумении такой реакции. «Не, ну правда, я считаю, что их предыдущая форма больше подходит для сражения, но упрекать или как-то отговаривать я не стану, это их выбор». Оставшись один, прошел мимо охранных деревьев, кинул взгляд на фермы и прошел на новую территорию. Сразу же всплыли воспоминания из образов, которыми делились со мной Ми и Пи. От них меня передернуло. Сейчас эта местность уже не была такой ужасной. По крайней мере, запах гнили исчез, и осталось просто огромное болото, которое в скором времени превратится в нечто среднее между моей территорией и болотом. Так как Мира сказала, что при захвате территории происходит объединение, и захваченная территория автоматически начинает подстраиваться под территорию победителя. За захваты положены награды, которые выражаются в повышении силы и возможности изменения внешнего вида. Но лично я как-то не заметил изменения в себе и увеличения собственных сил, что еще раз сказало мне о том, что я инородный элемент в этом мире. Скорее всего, здесь должны были появиться только Ми и Пи. В результате каких-то стечений обстоятельств появились не только Ми и Пи, но еще и Кузя, который, на мой взгляд, по своей сути не мог быть отдельным членом игры создателей этого мира. Обдумывая полученную информацию, пошел по границе бывших болот к территории комаров, которая также скоро изменится. Комариные владения выглядели более приятно для глаза, растительность там была живая и выглядела намного приятнее, чем на болотах, где ранее обитали жабы. Но меня смутил один момент: во многих местах были сломанные и вывернутые с корнями деревня. Окинув внимательным взглядом, на ум пришло сравнение: местом сражения, словно кто-то большой и сильный крушил все, что попадалось на глаза. Это же кто тут так покрошил комаров и жаб? Подумал я, по-новому осматривая бывшие поле сражения. У комаров можно было относительно спокойно перемещаться по зоне, а то, что я пару раз провалился в воду, это не важно. Немного побродив по новым своим владениям, порассматривав трупы мертвых комаров, основная масса из трупов была просто расплющена, меньшая часть разорвана на части, и единичные экземпляры были проткнуты 10-сантиметровыми деревянными иглами. Выдернув одну иглу и внимательно рассмотрев, в голову закралась одна мыслишка, на которую натолкнул своеобразный рисунок коры на этой игле. Он очень сильно походил на рисунок коры на моих плодовых деревьях. Именно с этой мыслью и иглой в руках я направился к собственноручно высаженным плодовым деревьям. Приложив иглу к стволу дерева, убедился в том, что тут было стопроцентное совпадение. Я сразу же вспомнил о своем удачном рефлекторном ударе ногой, которым отправил на комариную территорию мешочек с семенами, над которыми я поколдовал. Бросив быстрый взгляд в сторону новых земель, сглотнул неожиданно вставший в горле ком и подумал: «Гребаный Якибастас, что же я там наколдовал?» Глава 20. Тяжело вздохнув, направился в спай-апартаменты в пирамиде. Пока шел, вызвал на связь Кузю и озадачил его пришедшей в голову идеей. По моему приходу в спальне с левой стороны стена изменила свой цвет на светло-серый, в центре был изображен небольшой шестиугольник, в центре которого была маленькая черная пирамидка. Этот участок попросил Кузю подсветить зеленым цветом. Соприкасающиеся с моим шестиугольники окрасились в слегка красноватый цвет, чтобы не сильно давило на глаза. Затем стал перекрашивать в зеленый цвет уже захваченные зоны, и вот что у меня получилось. Сильно не ругать автора, как получилось. Отойдя назад на пару шагов, стал думать, как это все обозначить или пронумеровать. Так как держать в голове северо-северо-запал или юго-юго-восток будет очень сложно. Присев на кровать, стал думать: итак, мою зону обозначим нулевой, а зоны, примыкающие ко мне, обзываю просто ряд и присваиваю простой цифирный ряд от 1 до. Думаю, это будет самое простое и понятное обозначение. Да и кто знает, возможно, за следующей стеной и нет вовсе ничего, и все мир — это небольшое количество таки вот маленьких зон. Еще раз обмозговав, решил, что лишнего выдумывать не буду, первый номер присвоил северо-восточной зоне, восточной 2-й, юго-восточной 3-й, юго-западной 4-й, западной 5-й и северо-западной 6-й. По такой же схеме буду действовать дальше. Ближайшей зоне к северной буду присваивать 1-й номер, и по нарастающей по часовой стрелке. Довольный проделанной работой, вышел на улицу, спустился вниз и перекусил сочными и вкусными плодами, которых теперь у меня было в достатке. Посмотрев на свои тощие руки, вздохнул и решил пойти немного попытать Кузю. Все же я так и не получил от него полноценного ответа, кто он или что он. Я понимаю, что видел от него только хорошие, но мало ли его сейчас перемкнет, и он нас покрошит. Это не составит ему большого труда, такое мастерское изменение формы, плотности, прочности и еще десяток разных свойств камня, дорогого стоит. Не сомневаюсь, что при желании он за мгновение расправится с любым из нас. Его расправа над шершнями прекрасно это показала. Забравшись на вершину пирамиды, уместил свою костлявую 5-ю точку и оперся спиной о вершину. Прикрыв глаза, позвал Кузю. По вершине пирамиды прошла легкая вибрация, и я услышал голос Кузи, похожий на перестук маленьких камешков. «Слушаю, хозяин. Кузя, кто ты?» Воспоминаний больше не стало, хоть я и стал гораздо сильнее и умнее. Я тоже рассчитывал на то, что когда поглощу магический камень и увеличу свои силы, в моем разуме откроется информация, но все блоки с памятью абсолютно пусты. Сохранилась лишь личностная матрица, понимание, как обращаться с камнем и основополагающие правила о полном подчинении приказу хозяина и невозможности навредить хозяину своим действием или бездействием. Я не могу сказать, живой я или не живой, я просто есть, и моя цель служить хозяину, выполняя его запросы и пожелания по мере своих возможностей. А что ты можешь? На данный момент я могу. И пошел список из того, что он уже сделал по моему требованию, т.е. создать тачку, лопату, серп, изменить стены в моих апартаментах, изменить плотность камня. То есть за все это время единственная его инициатива была создание тонких каменных нитей, об которые само убились шершни. А на какое расстояние распространяется твое влияние на камень? Задал вопрос, от которого зависла безопасность всех моих членов семьи. На данный момент вся пирамида и на 20 метров от нее весь камень находится под моим контролем. А как я тогда катал тележку? Озадаченно спросил я. Я же уже рассказывал. Я придал необходимые свойства в пределах своих возможностей и убрал свой контроль. Пробурчал Кузя. Ладно, ладно, не бурчи, помню, я помню. Хорошо, смотри, ты можешь сделать маленькие каменные чешуйки, чтобы они были очень прочные, не хрупкие, легкие и при соприкосновении между собой при нанесении по нему удара сила распределялась на все чешуйки. Это нужно пробовать, но я сомневаюсь, что это возможно. Для того, чтобы увеличить прочность, я уплотняю камень, но вес никуда не девается, он так и остается. Вы понимаете, что я имею в виду? К сожалению, я понимал, и суперпрочных и легких каменных доспехов у меня не будет. Ну а по поводу распределения силы удара по всей площади чешуйки, что скажешь? Нужно пробовать, хозяин, возможно, что-то получится. Есть ли у вас возможность предоставить мне какие-либо знания в этом направлении для ускорения? После этого вопроса я завис и завис надолго. Да, сложно перебирать знания, которые ты как бы знаешь, а на самом деле ничего не понимаешь в том, что ты знаешь. Да я могу дословно пересказать какую-то таблицу Менделеева и подробно рассказать, и показать, что там за циферки и буковки, но вот понимание, что это, настолько же далеко, насколько далеко от меня понимание, как я здесь оказался. Как-то до этого я не задумывался о том, что, по сути, голова забита кучей информации, которую я просто не понимаю, и плюс к этому информация неполная, частично не знал вид, а частично была утеряна уже мной. Собрав все, что смог найти, что по моему мнению хоть как-то относилось к тому, что просил Кузя, передав ему, сказал разбираться и экспериментировать самому, так как я ему особо помочь в таких сложностях не смогу, но попросил быть осторожным и перед экспериментами ставить меня в известность. Пока разбирался с домовым, из своих покоев вылезла королева. Судя по ее пошатывающейся походке, она была очень уставшая. Болтаясь из стороны в сторону, она дошла до плодов, лежащих на земле, и стал медленно их поедать. Когда она наелась, просто развалилась, вытянув в сторону лапки, и, похоже, уснула. Спустившись с пирамиды, пошел на очередной обход своих владений. К крохе заходить не стал, я на нее еще был обижен. Посмотрел на бывшие места обитания шершней. Согласно моей придуманной нумерации, Территория шершней была R2-10-11-12. Десятая зона представляла собой луг с красивыми цветами, в центре луга был совсем небольшой холмик, в котором была небольшая нора, там я, конечно же, не нашел никаких обитателей, шершни все уничтожили. Одиннадцатая зона была похожа на ухоженный парк с высаженными кустарниками, которые в данный момент были усыпаны цветениями. «Возможно, скоро у меня появятся в рационе ягоды», — подумал я, облизнувшись. В центре этой зоны располагался пень примерно полуметрового диаметра и метра полтора в высоту, в нем было небольшое дупло, где я обнаружил остатки пчелиного улья. Пчел я знал прекрасно из имеющихся знаний, землянин всегда восхищался их ним трудолюбием. У них даже была поговорка «трудиться как пчелка». Двенадцатая зона с огромными цветами принадлежала непосредственно самим шершням. Дойдя до того места, где случилось сражение моих мстителей, и увидел горку разодранных трупов, которые начали пованивать. Осмотрев трупы, пришел к выводу, что если бы не произошло то, что произошло, то в ближайшее время они бы нас просто задавили бы числом и прямой силой. Так как я обнаружил несколько экземпляров, которые достигали в длину более 30 сантиметров с 5-сантиметровым жалом. Если учесть мое состояние, то длины жала хватило бы, чтобы достать до моего сердца, да вообще десяток таких тварей разметали бы нас на несколько секунд. Я просто представил, что такая туша на скорости врезается в меня и скорее всего у меня не осталось бы целых костей. Передернув плечами, пнул труп и задрав голову постарался рассмотреть распустившиеся цветы, попытка не увенчалась успехом. Цветки росли густо и практически перекрывали собой солнечный свет. Некая внутренняя чуйка заставила меня резко дернуться в сторону. Спустя мгновение я почувствовал, как по моей щеке нечто чиркнуло, а затем тихий стук сзади себя. С трудом повернув одеревенелое тело, увидел, что в рядом растущем стебле торчит нечто живое и пернатое. Это нечто в данный момент, уперевшись лапками в стебель, пыталось выдернуть клюв. Это же какая у нее была скорость, что я даже не заметил, как она пролетела. Пронеслась мимолетная мысль в моем охреневшем разуме. Чисто машинально я пригнулся, поднял заднюю часть шершня с торчащим 3-сантиметровым жалом и воткнул это жало в птичку. Птичка издала писк боли и стала дергаться, я стал тыкать в нее жалом усерднее, сдохла она только после 10-го укола. Мелкая, живучая, пернатая тварь, зло прошипел я, выдернув труп из стебля, потопал в сторону пирамиды. Что-то мне перехотелось осматривать территории. Выйдя под лучи заходящего солнца, бегом побежал к себе домой. Добежав до пирамиды, смог спокойно досмотреть милую птичку. Эта маленькая птичка с размахом крыльев всего 20 сантиметров была вооружена не хуже спецназовца. Кончики перьев были очень острые, порезанный палец от легкого касания, прекрасно мне об этом сказал, такие же острые когти и длинный тонкий как игла клюв. Нижняя часть оперения была светло-голубого цвета, а верхняя переливалась в лучах солнца от светло-зеленого до темно-зеленого. То есть маскировка отличная, и такой внешний вид птички говорит о том, что на территории птичек совсем не глупое создание. Она вырастила отличного быстрого и незаметного охотника. Длины лапок хватало для того, чтобы спокойно упереться и вытянуть свой клюв. Мне повезло, что сок у цветка был липкий и клюв птички прилип. Плюс ее немного контузило от удара об стебель. Вздохнув, стал ощипывать птичку, пусть и она маленькая, но это халявное мясо, правда придаться повозиться вымачивая, возможно из жала попал яд шершня в ее тело, хотя если так подумать, то померла она скорее от дырок в теле, а не от яда. Выпотрошив и промыв, закрепил тушку и оставил отмокать в воде. Сам же начал разводить костер. Угли, что ранее я оставил в ведре, давно уже потухли. Пока возился с разведением костра, вернулись Пи, Ми и Черный, а через десяток минут раздался радостный детский голос Крохи, которая тоже бежала к нам. Самое удобное место для наблюдения за тем, что я делаю, заняла Кроха. Она нагло забралась ко мне на плечи и, уцепившись за мои отросшие волосы, молча следила за тем, что и как я делаю. Когда пламя наконец-то схватилось, попросил Пи подбрасывать ветки к потрескивающий костер, сам же пошел к территории Крохи с ней же на плечах. Поскольку она прекрасно знает свои земли, попросил ее указать место, где есть глина. Пару минут потратил на то, чтобы объяснить, что такое глина и как она выглядит. Когда подошел к тому месту, куда она указала, то прямо на моих глазах из земли корни, которые ей подчинялись, вытолкали небольшую порцию глины, которой мне с головой хватит для запекания тушки птички. Дождавшись, когда будет достаточно углей, засунул туда тушку птички, а рядом развел костер, так как на улице уже прилично стемнело. Все почему-то сидели молча и просто следили за тем, что я делаю. Не выдержав тишины, спросил: «Вы чего такие молчаливые сегодня, что случилось? Не хочешь поговорить о том, что произошло?» — спросила меня королева. «А что случилось? Подумаешь, чуть не помер». «Но не помер же, за что вам огромное спасибо», — ответил я и поворошил веточкой костер, отчего в небо поднялся небольший столб искр. «Тебе нужно быть осторожным, от тебя зависит не только твоя жизнь, но уже и наши», — спокойно, но с нажимом сказала она. «Твои предложения, я понимаю, что ты не согласишься сидеть постоянно внутри пирамиды, но тебе нужно быть более осторожным. Ты же видишь, что сегодня тебя чуть не убила эта птица». «Да», — перебил я ее, — «но заметь, сейчас птичка запекается в углях, а не я, что говорит о том, что я не так безнадежен». «Согласна?» — спросил я у паучихи, глядя в ее глаза, в которых отражалось пламя. Она издала непонятный звук своими хелицерами. «Не поспоришь, тут ты прав, но нам нужно сделать для тебя какую-то защиту», — глядя на огонь, ответила она мне. «Согласен, и я уже думаю над этим. Кстати, спасибо за одежду, очень удобно. Обращайся», — устало сказала она и отмахнулась лапкой. «Сегодня я переговорил Кузи, и он постарается кое-что сделать, и если ему удастся, то тебе, Крохе и Кузи придется поработать сообща, для создания защиты для меня, а потом и для вас всех. Но поскольку вы быстро меняетесь, нужно будет сделать так, чтобы можно было быстро вносить изменения в конструкцию. И да, это не обсуждается, вы все будете носить доспехи, как только мы их сделаем, потом подумаем и над оружием, но пока мне нужно знать, получится ли что-то у Кузи. Мне нужно еще подумать над созданием лука. Думаю, Кроха вполне сможет вырастить необходимые детали для лука, оперение для стрел, прямые прочные ветви для самих стрел или сразу стрелу с оперением. А за Кузи будут наконечники, думаю, с этим он легко справится. За тобой, королева, будет тетива из самой прочной паутины, что ты сможешь создать. Как вам мои планы на будущее? Справитесь? Получив утвердительные кивки, я удовлетворенно кивнул головой и стал ворошить угли, доставая тушку птички, которая должна была уже запечься. Разбив осторожно глину, палочками раскидал глину и понюхал запах запекшейся тушки, пахло гораздо вкуснее, чем каменный краб. Разделив на всех, взял маленькую лапку и откусил вместе с костью, проживав, остался доволен, желудок также удовлетворенно заурчал. Вкус в десяток раз был вкуснее краба. В моей голове сразу же стал строиться план о том, что нам нужно для того, чтобы сделать еще и птичьи фермы, так как от них было намного больше выгоды, чем с головастиков. А почему нет? Для начала поймаем пару птичек и скормим им тушки головастиков, посмотрим, что с ними будет. Сегодня мне показалось, что они стали просто головастиками и больше не источают ту гнилостную пакость. Так что, вполне возможно, моя задумка выгорит. Поделившись мыслями со всеми, получил одобрительные кивки. Доев Крохину порцию, которая отказалась от мяса, объяснив это тем, что это тело не нуждается в питании, просто раз в несколько дней ей нужно подходить к основному своему телу, то есть дереву. Просидели мы до глубокой ночи, болтая ни о чем. Королева поделилась радостной новостью: после сражениями с шершнями у нее появилась возможность внедрять направленные мутации в своих солдат. В данный момент она пытается вывести летающих экземпляры, небольшие успехи в этом есть, но точных сроков она не назвала и наотрез отказалась показывать те результаты, что у нее были. Потом она вообще сказала, что все неудачные образцы она уничтожала. Я никак на это не отреагировал, она лучше знает, как выращивать себе армию и как ей управлять. Насколько я понял, то такие экземпляры, как черный, очень и очень редкие, а остальные — это нечто вроде живых кукол с определенной программой действий на разные ситуации. Поэтому они практически всегда находятся под контролем черного или королевы. Когда у нее получится, а я уверен, что у нее получится, это будет большой шаг в нашей обороноспособности, да и в атаке, летающий воин — это уже величина и немалая. Ох, я прям замечтался от вида, как я стою в своих будущих доспехах, стреляю из блочного лука, поражая по несколько врагов за раз, а летающая армия уничтожает сотни врагов. В общем, посидели мы хорошо, а когда я начал зевать, все быстро засобирались на боковую. Собрав угли в ведро, место, где горел костер, на всякий случай полил водой, а потом, позевывая, потопал в пирамиду и в свою спальню. В сонном состоянии не сразу понял, что в кровати оказался вместе с Крохой Эми. Махнув на них мысленно рукой, подтащил к себе ближе пушистую и, уткнувшись лицом в ее затылок, покрытый шелковистыми волосами, а не шерстью, сладко засопел, быстро проваливаясь в сон. Глава 21. Утро наступило быстро, самочувствие было прекрасное, но странное чувство отсутствия рук меня испугало. Не то чтобы их не было, я понимал, что они есть, но не мог ими пошевелить. Причиной этого явились две проходимки, что использовали мои кости, обтянутые кожей вместо подушки. И не больно же им? Мысленно не то удивился, не то спросил я сам себя. Кое-как удалось вытащить онемевшую руку из-под одной пушистой девушки, а вот с Крохой вышел затык. Она обхватила мою руку своими маленькими ручками и ножками и словно клещ не хотела отпускать. Вспомнив вчерашний ее стёб надо мной, я медленно встал и потопал в сторону ванны. Она так и болталась на моей руке. Дойдя до пункта назначения, осторожно переступил через бортик, а затем резко нырнул в ледяную воду. То, что я чуть не захлебнулся в попытках встать без рук, было компенсировано детским визгом и видом того, как она скребется по бортику в попытках выбраться из ванны. Мне удалось сесть поперек и подтолкнуть ее, чтобы она перестала барахтаться и смогла выбраться. Окинув меня взглядом, в котором бушевала толика злости, обиды и обещания мести, в ледяной воде к рукам быстро вернулась чувствительно, так что довольный проведенной местью я послал ей воздушный поцелуй со словами: «Беги, мой маленький росточек, беги». Конечно же, она не могла оставить последнее слово за мной. «Мы еще посмотрим, кто ту росточек, а кто сучек», — ответила она и, резко повернувшись, окатила меня из стены веером брызг со своих волос, потопала босыми ножками по каменному полу в спальню. Видимо, хотела разбудить Ми, но та проснулась от ее визга и, разминувшись с ней в дверном проеме, молнией выскочила на улицу. Кроха вздохнула, развернулась, посмотрела на меня, показала язык, задумалась на секунду, а потом, сорвавшись с места, побежала в мою сторону и прыгнула. После этого поступка мне очень захотелось надавать ей по маленькой зеленой попе, я еле смог ее поймать. Все-таки я не такой быстрый и ловкий, как хотелось бы быть. Так что, еще раз окунувшись с головой с ней на руках, я потопал на улицу просыхать, так как совершенно забыл, что у меня появилась одежда, и я принимал ванну в ней, оставляя за собой лужи, чвикая новенькими ботинками шлепал по коридору. Схватив маленькую зелененькую ножку, стал щекотать и под заливистый смех вышел на свежий воздух. Сегодня солнышко особенно припекало, вещи просохли быстро, а в скором времени уже вновь были мокрые от моего пота. Я так и не мог понять, откуда в моем костлявом теле столько влаги, может, там какая-то пространственная аномалия, где она копится. Ну не может же быть, что у меня влага копится в костях. Восстановив дыхание после пробежки, присел на ступени и занялся поисками информации о луках и стрелах. Не сказать, что ее было много, но и немало. Как оказалось, нужно учитывать рост, вес, длину рук того человека, кто будет стрелять из лука, и все это для более удобного пользования. Разбивка на отдельные детали лука у меня заняла более 2 часов. К сожалению, как нужно выбирать длину основания, подлиннее руки и роста, такой информации у меня не было, поэтому будем пробовать и экспериментировать. Отлипнув от ступеней, немного размялся и подкрепился фруктиками. Эх, мясца бы, подумал я, потирая впавший живот. Все пределы один, я страдаю ерундой. Ну а что? По связи скинул Крохе и Кузе детали, осталось дождаться изготовления, и буду пробовать собирать первый экземпляр своего оружия. Так и прошел мой день в периодических тренировках и поедании плодов. К вечеру прибежал Черный, обрадовав меня парочкой тушек птичек, которые по размеру был еще меньше, чем вчерашние. Поблагодарив его, пошел готовить. Вчерашняя готовка никому не пришлась по душе, в сыром виде им нравится больше. Поэтому сегодняшняя добыча в моем полном распоряжении. Сегодня я решил тушки пожарить, ощипав и выпотрошив тушки, положил отмокать в канале, а сам стал разжигать костер. Пока все подготовил для жарки мясо, все обитатели собрались возле костра и наблюдали за тем, как жарятся маленькие тушки. Отсутствовали только пауки, что патрулировали территорию. Солнце клонилось к закату, костер трещал, мясо скворчало, я периодически прокручивал его на каменных шампурах, изготовленных Кузей по моим эскизам. Все снова молчали и смотрели на пламя, медленно поедающие сухие ветки. Сегодня мне не пришлось заморачиваться сбором дров, кто-то постарался за меня. Эх, еще одно занятие отобрали у меня, скоро вообще ничего не дадут делать. подумал я и еще раз перевернул тушки. «Кузя, а давай ты тоже себе сделаешь какое-нибудь тело, чтобы тоже мог с нами сидеть возле костра, может, даже повоевать сможешь, хоть только и на нашей территории. А можно?» — раздался перестук камешков в моей голове. «Нужно. А какой облик мне лучше принять?» — с какой-то затаенной надеждой спросил он у меня. «Какой тебе хочется, такой и принимай. Даю тебе полную свободу выбора в этом плане. Спасибо хозяина». Радостно простучал он в моем разуме и замолчал. «Ну, а вы чего снова молчите? Случилось что-то?» — спросил я лежащих, сидящих вокруг костра членов моей разношерстной семьи. «Мне нечего сказать», — ответила Ми. «Мне тоже», — повторил за ней Пи. «У меня тоже ничего не произошло», — прострекотал Черный. «У меня есть небольшие подвижки в выведении летающих солдат, но говорить пока об этом рано», — еле слышно сказала королева. «А я расстроена вот», — грустно выдохнула Кроха. «У меня не получается вырастить то, что ты просил». Еще один тяжелый вздох раздался от нее, и она уставилась на пламя. «Ничего страшного», — ответил я ей, вставая, а подойдя подхватил на руки и, прижав к себе, стал гладить по голове. Сбоку раздался вздох Ми. «Похоже, они что-то задумали, а я пока не до конца понимаю что. Да и вообще мне сложно понимать ход их мыслей. Вот, например, почему сегодня с утра Ми вылетела из спальни как угорелая? Что случилось? Почему, для меня непонятно. Возможно, я ночью что-то сделал и не помню об этом». Выбросив мысли об этом из головы, отпустил Кроху и вернулся к жарке мяса. Дождавшись, когда мясо покроется коричневой корочкой, снова предложил всем попробовать моей готовки. Все отказались. Пожав плечами, приступил к трапезе. Желудок издал радостный рык. «Хорошо, но мало», — подумал я, облизывая пальцы. «Королева, а расскажи о своем мире». Глядя на пламя, предложил я такую своеобразную тему для разговора. Все заинтересованно посмотрели на нее. «Хаэм, а почему бы и не да?» «Хорошо, слушайте. Мир, где ранее я жила, назывался Пелесе, что переводится с языка первородных как «цветущая». Первородными у нас называлась раса разумных существ, которая первой развила в себе разум. Они могли по своему желанию менять свою форму, и судя по сохранившимся рисунках в развалинах их городов, не было ни одного похожего представителя их вида. Каждый из них старался сделать свой облик непохожим на других. Они наделили разумом наиболее распространенные виды существ в нашем мире, ускорили развитие, а затем просто покинули мир, оставив его нам. Я не скажу, что наш мир был спокойный, из-за того, что было много разумных видов, сражения и войны не прекращались никогда. Постоянно кто-то с кем-то воевал за власть, за земли, кто-то пытался объединить всех под своей лапой или рукой, кто-то просто хотел жить в мире и покое, но для этого нужно было быть очень сильным, чтобы тебя просто боялись. К тому моменту, как родилась я и взяла власть над своим народом под свой контроль, в тех местах, где мы обитали, было всего 4 расы, которые вели вяло текущие сражения между собой. Скорее всего, были и другие представители разумных рас. Но меня тогда это совершенно не интересовало. Точнее, интересовало, но никого не интересовало то, что хочу я. В принципе, захват власти я и осуществила с целью того, чтобы я могла спокойно заниматься тем, что хочется мне. Я так думала, но на деле оказалось, что я лишь набрала кучу проблем себе на голову. Но мне все же удалось договориться с одной расой и начать мирно сосуществовать, оказывая всестороннюю помощь друг другу. Спустя десятилетия относительно мирной жизни, занимаясь постоянным развитием собственных сил и способностей, до меня дошло, что все это правление, власть, разбирательство с проблемами, меня совершенно и бесповоротно достали, и я хочу на отдых. Вот тогда я и решила завести себе потомство, и, вырастив себе замену, уйти на покой. Но мое потомство решило по-другому, и в один прекрасный момент они меня убили, и что там было после моей смерти в моем мире, я не знаю, и где находится мой мир, также не знаю. Ну а так, в общих чертах, мир мне нравился, хотя основное время я обитала в пещерах и очень редко была на поверхности. Выбиралась я туда в основном, чтобы посетить развалины город первородных и для поиска крупиц их знаний и умений. Ранее я была сильна, у меня было много разных сюрпризов для противников. Но, тяжело вздохнув, продолжила она, на свое потомство я не смогла применить ничего из припасенного и позволила им меня убить. Как таковой смерти, после моего убийства я не почувствовала, мгновение темноты, и я осознала себя в маленьком теле без своих сил и способностей. «Маленьком теле?» — вскликнул я, выпучив от удивления глаза. «Ну да, Бывшее мое тело было гораздо, гораздо больше, нынешние размеры даже меньше яиц, которые я откладывала. И то, что ты идешь на такие жертвы и добровольно делишься энергией своего ядра и своими жизненными силами с нами, и позволяет нам за счет этого быстро развиваться. Ао, про энергию ядра, я в курсе, а вот про жизненную энергию, я не понимаю, о чем ты говоришь. В смысле ты не понимаешь? Вскочила на лапки паучиха и выпучила ошарашенно все свои глаза на меня. Ты сейчас не врешь, а смысл мне тебе врать? По той связи, что сформировалась между нами, идет не только энергия твоего ядра, которая помогает быстрее развиваться и чувствовать себя всегда полным сил, но еще вместе с ней идет и твоя жизненная сила, которая уже влияет на наши изменения, как в физическом плане, так и в духовном. Почему, по-твоему, ты до сих пор такой худой? Выставила она в мою сторону одну из лапок. Потому что я питаюсь только фруктами и моему организму не из чего брать питательные вещества для набора массы, почесав затылок, ответил ей. Паучиха тяжело вздохнула и стала медленно, так чтобы я уловил каждое слово. Питание, конечно, влияет, но главное твоя жизненная сила, а ты фонишь так, словно в тебе не одна душа, а несколько, либо у тебя очень, подчеркиваю, очень старая душа с громадным потенциалом. Даже в прошлой своей жизни моя душа не вырабатывала столько жизненных сил. На данный момент то, что я вижу, говорит о том, что ты вовсе можешь ничего не есть, а за счет своей души можешь прекрасно существовать неограниченно долгое время, если тебя, конечно, не убью. Я думала, ты об этом знаешь и поэтому спокойно делишься. После ее слов я задумался. Получается, что, когда я родился, то в меня было скопировано не только знание, но и душа, или я был создан изначально из чего или кого старого, а может паучиха путает с той энергией, что поступает после убийства разной живности. Это я у нее и спросил, но получил в ответ, что она не путает и прекрасно знает о тех крохах, что дают смерти существ. В ее мире было так же. При смерти существа выделялась некая часть сил, и в момент смерти эту часть можно было поглотить. Разница была лишь в том, что в ее мире, если часто поглощать такую силу, можно было стать зависимым и сойти с ума. В этом же мире, энергия каким-то неизвестным ей способом очищалась и совершенно не несла вреда.